Глава 54. Информационная поддержка. Дальше по плану был банкир Талон, и когда Дюваль услышал, что Рита направляется к нему, то оживился и выразил намерение проводить ее. У него, мол, тоже есть дело к этому достойному господину. Он даже согласился подождать, пока Рита и госпожа Анна произведут примерку. Рита получит готовые два лифа, юбку и легкий корсаж, который можно надеть под тот лиф и не страдать от неудобной одежды во время разнообразных домашних работ, погрузит все это в экипаж и будет готова отправиться дальше. Они дошли до площади. 20 шагов, не более. По дороге встретили Ламбера, который оглядел их троицу, скомканно поздоровался и быстро направился дальше по своим делам. А потом Рита позвонила в колокольчик у двери господина банкира. Талон встретил их сам, приветствовал Риту с Валентином и уставился на мага. «Какая неожиданность, господин Дюваль!» «А чего же неожиданность? Я не держу денег в вашем банке, но могу ведь подумать об этом», — усмехнулся Дюваль. «Неужели? Буду очень рад. Впрочем, сейчас я готов подождать, пока вы побеседуете с госпожой Маргаритой. У нее безусловный приоритет». «Прошу», — Талон кивнул Дювалю на комнату с парой диванов и столиком, а Риту пригласил в уже известный ей кабинет. «Благодарю», — кивнула Рита. Она помнила по воскресному дню в городе, что если здешних обитателей строить, то они вполне строятся, и была намерена продолжать. «И какую же сумму вы желаете получить?» — поинтересовался Талон. «Такую же, как уже получила», — сообщила Рита. «Мне предстоит большая работа, и расходы, соответственно, тоже». «Большая работа?» — нахмурился Талон. «Да, подскажите, если в городе кто-то из его жителей открывает какое-то предприятие, нужно ли выполнять по этому поводу какие-то формальные действия? Ну, там, написать, подписать, зарегистрировать. Ведется ли учет бизнеса?» «Нет, не ведется. Только городской налог», — банкир внимательно смотрел на Риту. «Что это вы затеваете, госпожа Маргарита?» «Скоро узнаете», — кивнула она. «Первым делом приглашу влиятельных лиц города. Или вторым, после журналистов. Подумаю еще». Взяла подготовленные для нее деньги и раскланялась. Дюваль остался. Времени уже было в обрез. Только чтобы дойти до таверны Неряхи Марсо. И пообедать бы уже, с утра-то набегалась и наговорилась, еще столько всего впереди. А не отравят ли в той таверне? Впрочем, Валентин не разделял ее сомнений. «Уверяю вас, госпожа Маргарита, там достаточно чисто, и там обедают все, кто пожелает. Если бы Марсо травил своих клиентов, у него бы их не было». «Тоже верно, конечно». Валентин придержал ей тяжелую дверь и кивнул в дальний угол, где за столом уже сидел лысый и щуплый столичный корреспондент. Рита, хоть убей, не могла вспомнить, как его зовут. «Валя, ты помнишь, как он представился?» — прошептала она, пока они шли до того угла. «Это господин Лекок. Он довольно известный журналист. Не как Морель, но его имя тоже часто встречается». «Спасибо», — Рита сжала руку Валентина. «Валечек, тогда попросишь еды какой-нибудь, пожалуйста, а то я сейчас с голоду умру». «Конечно, госпожа Маргарита», — кивнул кот. Он довел Риту до стола, дождался, пока она раскланяется с журналистом и сядет, пошел к стойке, за которой как раз показался хозяин заведения, и о чем-то с ним заговорил. «Добрый день, господин Лекок. Скажите, вы уже обедали?» «Еще нет», — вздохнул тот. «Я, честно сказать, пью первую за день чашку арро, больше пока не успел». «Как вы работать-то тогда успеваете?» — усмехнулась Рита. «День-то идет». «Знаете, успеваю», — сладенько улыбнулся тот. «И здесь тоже успеваю, хоть жители Верлена и не знают вечерней и ночной жизни». «Что ж вы хотели? Маленький город, тишина и спокойствие», — пожала плечами Рита. Ночная жизнь была ей нисколько неинтересна. «Поэтому пришлось усиленно добывать информацию», — Лекок усмехнулся, почесал лысину. Тем временем Валентин пришел за стол, а следом за ним официантка в нормальном чистом перетнике тащила поднос с хлебницей, столовыми приборами, стаканами и графином с холодным питьем. «Вода со льдом и яблочным соком», — сказал Валентин. «Лед намораживает сам Алаис Марсо. Он немного умеет». «Уф, отлично», — кивнула Рита и схватилась за стакан, едва Валентин его ей наполнил. «Скажите, господин Лекок, вы подготовили свои вопросы?» «О, да», — кивнул тот с улыбочкой. «Я уже очень хочу вам их задать». «Отлично, у меня тоже есть к вам некое предложение. Вдруг договоримся?» «Предложение?» — навострил уши тот. «Именно, полагаю, взаимовыгодное. Вам нужен информационный повод, так?» И поскольку он смотрел на нее внимательно, но как будто не все понимал, она снисходительно пояснила. «Вам нужно подготовить интересный материал, какого не будет у конкурентов, так? И вы ищете здесь у нас в Верлене для него информацию, верно?» «Верно», — осторожно кивнул Лекок. «Ну вот, а мне нужно кое-что осветить в прессе. Это будет тот самый ваш информационный повод. Верите?» «Пока нет, но вы же поясните». «Непременно поясню. Я желаю сделать в этом городе кое-что, чего раньше не было, и хочу информационной поддержки, то есть газетных публикаций». «Благожелательно настроенных к вам и вашему делу, так?» Тут же среагировал Лекок и потер лысину снова. «А как же?» — усмехнулась Рита. «Никак иначе. Черный пиар может быть, но потом». «Что-что?» «Не обращайте внимания, я, понимаете ли, издалека, и жизнь у нас устроена совсем по-другому. Если нам удастся поддерживать деловые отношения, так и быть, расскажу». Рита по обыкновению смотрела собеседнику в глаза и успела заметить вспыхнувший при словах «издалека» и «жизнь по-другому» огонек профессионального интереса. Добавила суровости во взгляд, и огонек погас. «Хорошо, я вам позже напомню», — он скрыл улыбку. «Скажите, госпожа Маргарита, вы вдова? Как так вышло, что вы ведете дела самостоятельно, без помощи и поддержки?» «Как вышло, так вышло», — отрезала Рита. «Еще не хватало тут праздного любопытства к ее жизни». «И не без поддержки. Вот, например, Валентин, он меня очень поддерживает». «Он ваш родственник?» «Он родственник моего имущества, и достаточно об этом». Она снова взглянула на него посуровее. «Итак, сейчас нам принесут поесть, и я готова накормить вас, чтоб кроме чашки кофе хоть что-то у вас в животе болталось. Но попробуйте только написать обо мне, о Валентине или об имуществе Будуанов хоть слово неправды, и мало вам не покажется». «А что вы со мной сделаете?» – заинтересовался журналист. «Я ничего, но имущество Будуанов очень хитро закляли, и сам основатель фамилии, и его славные потомки. Ничего лишнего, понимаете? Правда и ничего, кроме правды». «Как же! А вы ведь хотели какие-то благожелательные статьи!» — усмехнулся Лекок. «А как это идет вразрез с правдой? Я же не прошу вас врать и писать, что никакого Гийома Будуана не существовало, а я сама его выдумала». Та же официантка принесла объемные тарелки с мясной похлебкой, свежий хлеб, топленое масло с чем-то вроде шкварок, намазывать на хлеб и тарелку сыра, и унесла обновить опустевший графин с местной версией лимонада. «Приступайте, господа!» — кивнула Рита на еду. «А походу я хотела бы послушать, о чем вы обычно пишете, господин Лекок, на чем специализируетесь, так сказать. Ваш коллега Морель пишет про чудеса и потустороннее, а вы?» Лекок пожал плечами и сообщил, что пишет о том, что покажется интересным ему или его редактору. «Столичные жители любопытны и желают знать обо всем. Вот вообще обо всем. Никогда не знаешь, какая тема, что называется, выстрелит, а какая останется без внимания». Поэтому он очень хочет подготовить материал о волшебном доме, откуда тот взялся, для чего нужен и как в таком живут. Рита подумала, что главное это уже написал Морель, и повторить некоторые факты будет совершенно не лишним. Поэтому она рассказала о жизни Гийома Будуана, о его наследстве, о завещании и добавила в финале пассаж о том, что она встретилась с Валентином, он рассказал ей, что дому нужна хозяйка, а она подумала и согласилась. «И сейчас дом ремонтируется и реставрируется, и не исключено, что вскоре откроется для гостей. И, может быть, не только для гостей». «Как это «не только для гостей»?» — навострил уши Лекок. «Узнаете в скорости», — кивнула Рита. «Скажите, а что связывает вас с графом Джилио?» — спросил Лекок заговорщическим тоном. «Магический обет», — пожала плечами Рита. «Не более, но и не менее». «Как же так вышло, что он оказался втянут в магический обет? Он-то не маг?» «И я тоже, представьте себе», — сообщила Рита. «Но магическое имущество накладывает свой отпечаток на все. И сделать большие глаза». «Вы были знакомы ранее? Как-то ведь он взялся в вашей жизни, не просто же так?» «В моей не взялся никак. Ему интересен дом, мне тоже. Вот все». Рита постаралась сказать это так, чтобы стало понятно, говорить более не о чем. «Скажите, как долго вы планируете оставаться в Верлене?» «Еще пару дней, нужно кое-что завершить», — сказал журналист. «Вот и отлично. Если, скажем, назначить презентацию для прессы в четверг, она ведь успеет все придумать». «Вы будете нужны мне в четверг. То есть я хочу пригласить вас на мероприятие здесь, в городе, ориентировочно в 6 пополудни. Встречаемся на площади. Туда же позовем мэра, банкира, судью, госпожу Анну, графа и кто тут еще есть из важных и нужных». «Что это вы задумали?» — изумился Лекок. «Узнаете?» — улыбнулась Рита и еще похлопала ресницами. «Но прошу прощения, ко мне идет следующий посетитель, и он тоже желает всего моего внимания». Она поднялась, вынуждая его тоже подняться, и вежливо ему кивнула. «До встречи, господин Лекок, и здравствуйте, господин...» «Шене», — «Франсуа Шене», — со вздохом подсказал подошедший журналист из Савилье. Лекок откланялся. Для Шене и для остальных попросили арро, и его подали со сладким пирогом. Второй журналист оказался намного более мягким и податливым. Он не желал знать, что связывает Риту с графом и откуда она вообще взялась. Ему был интересен волшебный дом как таковой и дела департамента. «Скажите, господин Шене, а как здесь в целом с развлечениями для жителей?» — спросила Рита. «Развлечениями? Что вы имеете в виду?» — нахмурился тот. «Какие бывают, ну, массовые мероприятия? Что интересного случается?» «Праздники», — с готовностью ответил тот. «Рождество, Пасха, день рождения его императорского величества, праздник урожая в августе, наступление весны в начале марта. Когда в Савилье протянули железнодорожную ветку и когда пришел первый поезд, был праздник, и еще когда приезжал наследник престола». «Наследник престола, значит?» «Ох, нужно хоть что-нибудь узнать о правящей фамилии». «Что ж, значит, я пока просто приглашу вас на некое мероприятие, не очень массовое, в четверг, в 6 часов». «Благодарю вас, непременно буду», — сказал долговязый Шене. «Тогда я сейчас отправляюсь домой, а в четверг приеду снова». «Значит так, до встречи», — кивнула Рита, поднимаясь. И когда на площади ее поймал третий журналист, Морель, она только вздохнула. Устала уже, но нужно, наверное, заглянуть в дом, проведать его и осмотреться на предмет будущей экспозиции. «Жорж, вы уверены, что желаете сейчас со мной туда идти?» «Еще как желаю», — поклонился тот. «Хорошо, идемте», — поклонилась она в ответ.